Глава 50. Магический поезд, следующий по маршруту из Белого города в город Зарево, сделает остановку на станции у пограничной крепости. Просим прощения за задержку. Чиновница из министерства отправила пару распоряжений. Вернулась в гостиницу, где ожидали послы из пустошей. Миновав крепость, они просто заселились в роскошную комнату, пили чай и отдыхали с дороги. Тихонько, стараясь не показывать своего деревенского происхождения. Любуясь, трогая, нюхая местную мебель, еду, магические предметы быта. «Его Величество в данный момент не в городе», — поясняла она. «Его присутствие необходимо для установления новой администрации в захваченной нами стране». Она говорила очень обыденно, без ярких эмоций. «Думаю, он сможет принять вас дня через 3, когда вернется назад, в город Зарево». Мужчины тихонько переглянулись. Для них это были весьма неожиданные, да еще и шокирующие новости. «Вы снова войну ведете?» – осторожно спросил советник. «Только недавно они ведь собственным народом сражались, пересоздав, по сути, собственную страну». Чиновница глупо хихикнула. «Я слышала, что они первые напали на нас», – пояснила она. «На юге была очень большая страна, раз в 20 больше, чем наша». В ее голосе так и сквозила гордость. «Там несколько сложно все. Так в 2 словах не расскажешь». Немного подумав, она словно о чем-то вспомнила. «Точно!» — кивнула она. Сбегла куда-то к себе, оставив гостей в собственных мыслях, а потом вернулась назад, вручив им сегодняшнюю газету. «Вот!» — улыбнулась она, указывая на раскрашенные страницы. «Война на юге окончена!» Начало было достаточно громким. Однако дальше там была, если не полная хронология, но множество интересных статей. Соседствующая страна с империей Великого Света, страна Дарак, сперва являлась просто торговым партнером. В статье писалось, что сотни кораблей постоянно курсировали между 2 государствами. Там были магические снимки десятков деревянных судов, во главе которых идет по волнам Светозар, ужасный стальной корабль под флагом империи. Было сказано, что эта дружба едва не пошатнулась из-за пиратов. Статья описывала в красках, как объединенный флот разносил в щепки пиратский форпост. Репортер так все рассказывал, что складывалось впечатление, будто он сам вдыхал запах горящего острова. Он расписывал его так, что посланники Шахрам сами едва не начали задыхаться. Империя отдала остров историческому хозяину, а взамен, в честь крепнувшей дружбы, получила добро на постройку новой дороги. Больше года люди империи строили магический путь, прокладывая в ту сторону монорельс. И, конечно, не все были рады такому сближению. Дворяне в дарах начали всячески этому соседству препятствовать. Было несколько военных конфликтов, а затем, как снег на голову, в столице соседней страны разгорелась чума. Ужасная, страшная болезнь, которая буквально валила каждого, кто прикоснулся к источнику этой заразы. На соседствующую с империей страну обрушилась эпидемия до такой силы, что в истории еще не было аналогов этим событиям. Вся страна сплотилась вокруг этой напасти. Империя Великого Света смогла разработать лекарство, однако, к несчастью, смогла сделать его слишком поздно. Король соседней страны скончался. Дворяне, которые ждали свой шанс, вновь подняли оружие. Империя тоже мобилизовала всю армию. Первый сын вождя большого, но все же пустынного племени читал эти новости и прокручивал в голове их масштаб. Размах событий, людей, решений, которые были приняты. Он осознавал уровень, на котором играли друг с другом 2 человеческие страны. Он не был глуп, а оттого снова оказался напуган. Сестра говорила ему, что империя – крайне могущественная страна, что ее друг, император Великого Света, это не то же самое, что их отец. Он не хотел верить. Он был горд собой. Он был горд своим племенем. Был гордым сыном отца. «Не расстраивайтесь так сильно, юный господин!» Постарался приободрить его вздохнувший советник, увидев, как маленький мальчик открывает глаза. Возможно, его сестра и отправила его с этой миссией, чтобы он повзрослел. «Мы точно сможем с ним встретиться?» Тихо спросил первый сын. Это уже не тот герцог, который управлял небольшой землей и использовал силу их племени для того, чтобы столкнуть лбами друг с другом дураков-принцев. Древнее божество, которое сотни лет благословляло правление монархов Дарак, которое наделяло силой монархов Тритан, поклонилось нашему императору. На месте империи Великого Света совсем недавно было королевство Тритан. Их король, будучи вассалом Дарак, имел договор с их божеством. И теперь это самое божество поклонилось императору Рохану. Теперь оно будет жить здесь. Все просто с ног на голову перевернулось. Теперь Дарак даже не будет вассалом. Он просто исчезнет, растворится в истории. «Целое божество утащили». У народов пустоши, у каждого племени нерутанцев, было четкое представление о богах. Были легенды, что некогда они потеряли своего бога, и именно поэтому были согнаны с родных мест. Их народ был изгоем, чужаком, куда бы он ни пошел. Они были вынуждены обосноваться в пустошах, на той ужасно непригодной к жизни земле, именно потому, что у них не было силы защитить себя. У них не было своего бога. В империи тоже не было, никогда не было. Но теперь есть. Они украли его. Если читать между строк, то это все просто видно. Они сожрали чужую страну, уничтожили все правительство, просто пленили, забрали себе древнее божество. Насколько сильнее они станут теперь, вот сейчас, завтра? «Как же нам повезло, что мы не встретились с ними всего на год позже», — вздохнул сын вождя. «Да, действительно».